Чего? Валентина. Валентина Петровна, здравствуй. Здравствуйте. Ну как вы поживаете? Обыкновенно. Ой, Валентина Петровна, вы знаете, тут в интернете такие люди завелись, они педофилы. Вы знаете, кто это такие? Чего? Знаете, кто такие педофилы? Нет. Это взрослые мужики, которые пристают к малолетним детям. Вы как к таким относитесь? Мне это не интересует и не касается. Разбираться, что на земном шаре творится, это милиция пусть разбирается. Мы тоже считаем, А что... я не милиция. Вы знаете, Валентина Петровна, мы вот тоже считаем, что милиция должна разбираться с такими людьми. А Чего? Вам такой человек просто звонит. Какой? Педофил. Вот, он так еще говорит, Валентин Петровна. У него голос такой бабий. Угу. Вот. Ты как услышишь, ты трубку сразу вешай. Как он это... А? Как вы сказали, его зовут Чикатило, что ли? Чикатило. Он представляется Сергеем Подольским из Рязанского проспекта. Подольским? Вот. Да, да, да, да. Когда такую фамилию слышишь, кидай трубку. Или просто голос бабий такой вот. Из Подольска или Подольский, Подольский фамилия? Да, да, фамилия. Фамилия такая, да. Фамилия Подольский. Да. Да, но кличка Чикатило. Чикатило, да? Вот, он насилует мальчиков, расчленяет их и он, хоронит он. В лесах, в лесополосе вот нашли уже 10 трупов расчлененных. Ой. Просто кошмар. Он жертв находит на нудистских пляжах. Ой. Так что, на пляже же народ. Ну, он подходит к одиноким людям, вот особенно помладше, вот к ребятам. Ага. И заводит их в лесополосу. Ой, ой. И даже половых, и даже пожилых старух убивает. Есть фотографии одной вот пожилой старухи у него, голой. А, ой. Раздел старуху, он ее напоил сначала, потом раздел. Зачем же она пила-то? Я не знаю, она алкоголиц. Ах, она алкоголичка. Ну вот, рада выпить. Кошмар. Вот такие вот люди есть. Что творится на белом свете? Так что вот, Валентина Петровна, если вам будет звонить, представляться Сергеем Подольским, сразу вешай трубку. Угу. Потому что мы боимся, что он и на тебя нападет. Что, на меня нападет? Да. Да, он же за квартирой охотится на вашей. Да я вечером поздно не выхожу. Он вас тогда у Пятерочки встретил. Вы убегали еще от бандитов. А? Он тогда возле Пятерочки вас хотел поймать. Помните момент? А, это он, да? Да, он с мужиками был. У него ножик всегда при себе. Ага, это я от него убежала. Да, да, да, да. В магазин спряталась. Да. Угу. Так что всегда носи с собой кислоту, при случае сразу в морду. Угу. А еще он к тебе в квартиру рвался, звонил, стучал. Да. Да. Это он, да? Да, да. У него голос очень узнаваемый. Угу. Вот так вот. Да. Мы твоей родне звонили, слушай, вот рассказывали о нем. Узнали некоторые координаты его, ну, чтобы они меры приняли. Вот если ты им позвонишь, они тебе подтвердят, что действительно. Угу. Валентина Петровна, вот можешь на него заявление написать вместе с родней? Конечно, можно. Ну вот вы созвонитесь тогда и идите, пишите заявление. Сейчас не работают милиции по заявлению. Они чихать хотели. Это пустой труд. А что, будем ждать, когда старуху убьют? А что делать-то, раз милиция не работает? Мы-то ловить не умеем. А давай, короче, вместе соберемся и самосуд устроим. Да я не умею убивать. Научим. Да силы нету. Ну так кислота на что? Там сила не нужна. А, кислотой. Ты же говорила, самооборона. Да, кислота мать. Это самооборона. И ножик в бок, тоже финский. А финский ножик еще можно использовать. Вот. И мы потом вышлем тебе фотографии его, положим в почтовый ящик твой. Если его на улице встретишь, сразу бей тревогу. Хорошо. Скорее фотографируйте. Вот. Обязательно мы его поймаем где-нибудь на улице. А знаешь, есть еще борцы с педофилами, такие вот люди. Чего? А вот «Оккупай геронтофиляй», знаешь, вот такая организация. Ничего я не знаю. Они ловят таких вот преступников. А, есть. Так, милиция ловит преступников. Так ты же сама сказала, что милиция не ловит. Вот Ну, милиция не ловит. должна ловить, должна, должна. Это вот народный суд, суд Линча. Вот. «Оккупай геронтофиляй» и вот тому подобное. Что органы Линч ничего. это добровольный суд, не юридический. Вот, да, народный. Народный, да. Вот если там поймаем Нет, педофила, ты. народный суд это с заседателями и с судьей. Суд А тройка. называется народный. Суд А тройка. это называется уж, можно даже и криминальный назвать. Вот, Валентина Петровна, давай Когда устроим. люди друг друга убивают, это криминал. Ну вот, слушай, давай устроим суд тройка. Вот будем сидеть ты, я и Картавый, и будем судить педофила втроем, как при Сталине. Вот. Спасибо, но у меня сил не хватит на такие всякие явления. Что, приговор, что ли, вынести? Сил не хватит. Язык отвалится. Ну уж воюйте, мужики, вы без меня, без старухи. Нет, ну старуха тоже нам нужна обязательно. Свидетелем будешь. Зачем? Свидетелем будешь. А, потом этого свидетеля ухуячут. А когда, Нет. а эти до твоего внука доберутся? Вот, кстати. Ой, да не доберутся. А Внук у чё? нас не дурак, сидит дома, никуда не ходит. А если бы ходил, то до него бы добрались, он бы не смог бы им пизды дать. Он же Он все боксер. время сидит дома, никуда не ходит вообще. Ни на дискотеки, ни в клубы, никуда не ходит. Только дома сидит. Че, у него И и у баб? него длительные командировки. Он на, в Институт это, поступает. учебном заведении на практике в других городах. Так что В пусть не других городах охотится. это... Бесполезно за ним бегать. Еще скажи в других странах, в Камеруне. А? И ты еще скажи, в Камеруне командировка у него. Не знаю, в разные города бывает. Ну, короче, На его вообще... практике бывает в городах. Подмосковных бывает и подальше. Вот смотри, вот поедет вот он в город Подольск. И там его и маньяк поймает. А может, Подольск не поедет? Ну, а если Подольск за ним приедет в лице Подольского? Может, и Волоколамск поедет. Кто знает? Полагаю. Никто не знает. А сейчас маньяков полно везде. Так что вот. А Валентина Да. Петровна, а вот внука-то своего в квартиру вот ты вписывала вроде как. Я такое слышал краем уха. Да. Так вот, маньяк-то, возможно, его и хочет убрать, чтобы завладеть твоей квартирой. Да не завладеет, она завещана. Ну, смотри, а он проберется еще в твою квартиру? Ну, вот пока ты А спишь. его выселят, потому что не имеет права завещанные захватывать. Он уже с отмычками и зубом у тебя были. Никогда в жизни ему, за ним она не будет числиться. Валентина Петровна, По документам. посмотри, он у тебя под столом сидит, прячется, он на кухне. Он на кухне у тебя под столом спрятался. Посмотри, пожалуйста. Он бы давно меня за ногу схватил. Ну, сейчас схватит, слушай, не волнуйся. Вот если схватит, то зови 218-ю на помощь. Ага. Вот мы сразу Нет приняли. у меня никакого мужика в квартире. Чё ты несёшь-то? Ну, под кроватью, значит, проверь. И под кроватью нету. А может, в шкафу? Там голый мужик. В шкафу нету. Вот. У А он как... меня такой шкафчик маленький, что не уместится. А он где-нибудь там на потолке, как Человек-паук, голый мужик такой. Посмотри внимательно. На потолке? Да. Как это может человек быть на потолке? Он Человек-паук. Человек-паук? Да. Значит, паук, а не человек. Не, Человек-паук. Да? Вот, он кара... Какие? Что-то я не слышала, это в сказках только. Не, ну фильм же такой был, ты не смотрела? Нет. Посмотри, там Человек-паук, он карабкается по стенам, выпускает паутину. Да. Вот. Ну, это сказка, конечно. Ой, нет, это генная мутация. Действительно, такой человек существует, и он Ну, как сейчас... он удержится-то? Как он удержится-то У него на ладошки... потолке? У него ладошки... Там гвоздей-то нету. У него ладошки липкие, специальные, он на них держится. Чего на ладошке? Липкие. Ладошки... Он на них поплюет и прилипнет к потолку. Слюна еще никого не приклеила, а человека тем более. А вот сейчас У него... ты вот сама попробуй сейчас слюни харкни на руку и поползи. Старушечья слюна очень липкая. Попробуй вот на ладошке поплевать. И попрыгай по Ну и потолку. Полюс. потолку, да? Да. Ну еще я не ёбнулась, чтоб к потолку лезть. Не, ну вот плюнь на ладошку и разотри. Ну что ты там, плюешь что ли? Молчишь, если. Да нет, не плюю. А что так? Там фермента много просто у тебя в слюне. К А? старости, очень много фермента образуется в слюне. И поэтому можно карабкаться по стенам, если плевать на руки. Попробуй. Да нет, не собираюсь плеваться. Я не верблюд. А, слушай, а твоя родственница толстая обзывала нас верблюдами. Слышишь, Киря, как она нас там? Ублюдка-верблюд? А зачем вы ей звонили-то? А мы ей просто узнать, как дела, просто А поинтересоваться. зачем вам ее дела-то? Ну как же, она же на нас потом квартиру будет переписывать. Мы там жить будем. На вас? Да, вот Да ты эту... скажешь, что ты преступник, а рассказываешь о преступниках. Да, есть такой преступник, который отдельно работает. Нас очень много. Просто кто-то еще и Человек-паук по совместительству. А кто-то просто человек. Так что вот. Сам Слушай... преступник, сам преступник и о преступниках и преступников велишь ловить. Вот чудно-то. А мы убийством не занимаемся. Мы только А? вымогательство. Мы убийством не занимаемся. Чего? Мы убийством не занимаемся, только вымогательством квартиру старух. А вот Сергей А-а-а. Подольский очень опасный человек. Он супергерой. Он к тебе сейчас в окошко запрыгнет. Он супергерой. Супергерой? Да, Человек-паук. Ты не слышала, что вот Сергей Подольский, вот Нет, не супергерой, слышала, не суперзлодей. слышала. Не слышала. Первый раз слышу. Ну вот теперь будешь знать. Если к тебе голый мужчина с нудистского пляжа в окошко запрыгнет, то ты его сразу сковородкой по башке. Да, так и трахну. И кричи, Трахну. и кричи. Это Сергей Подольский с Рязанского проспекта. Сковородкой. Только смотри, чтобы он тебя не трахнул. Это самое главное. Да он будет лезть, а я его в это время сковородкой. А ты капканы в пизду засунь. А? Точно. Капканы в это, в пизду засунь. Вот, если он тебя будет трахать, ты капкан в пизду засунь. Алло. Чего? Шокировано. Валюша упала. Алло. Да. Капкан ищешь? Капкан пошла искать. Да, Молчал. да. Такой маленький-маленький, чтобы можно было во влагалище аккуратно так вот, пальчиком. Нет такого? Нет такого. Ну или хотя бы это, прищепку для белья туда. Веревку для белья. Веревку, чтобы хуй ему обвязать сразу, и он не мог убежать от тебя. Вот. Ну вообще, как будешь действовать, если он прибежит с голым хуем? Сковородкой по башке. Вот. По башке сковородкой он падает, ты ему сразу хуй перевязываешь, потому что если он начнется, он сразу встанет. Вот, руки за спину, ноги тоже перевяжи и звони сразу 02. И толстую еще вызови, она его с балкона сбросит. Или Своим. 215, где начальник милиции, там говоришь. 226-ю? Ой, 25-ю. 215. 15-ю? Чего? Мент! 215 к менту отправляй. У Чего тебя сосед 215? полковник. Ну ты же говоришь, там мент живет. У тебя сосед полковник. Валентина Петровна. Так он дома-то не сидит, а на работе. Ну вот смотри, вот ты его оставь, короче, связанного, да? А мент потом ночью придет с дежурства, и ты ему сразу позвони в дверь. Вот у меня Человек-паук. Так и скажи, вот у меня Человек-паук забежал. Неужели ты думаешь, что я справлюсь с мужиком? Перевяжу его, блядь. Вначале кислотой оглуши, а потом уже перевязывай. Чтобы ослеп. Да. Да, он Слепой ослепнет, тоже, он... и слепой будет сопротивление оказывать, не важно. Будешь кричать, караул, убивают. А слепой, что, ты его за ногу схвати, на пол повали сразу и без проблем. Или Двойной бросок через бедро. он собаку с дачи забирай свою. Как у тебя все легко-то? Старуха 90-летняя справится с мужиком. Ну ты же карате изучала. Каратэ я не занималась. Ну каким-то боевым искусством-то занималась, потому что пизды давала. Никаким не за... Никаким я не мужик. К тебе приходили бандиты, ты им пизды давала, что они с лестницы падали. Забыла? Никогда они от меня не падали. Чего несешь-то? Да Как эта вон. старуха с бандитами справится? Чего несешь-то? У тебя палка в квартире. Да, Палка этот... есть, палки есть. Тэквондо, Валентина Петровна, сразу палкой ему руку в двух местах переломила. Да, палка для него все равно, что веник. Веник ему в жопу затолкала. У него геморрой до сих пор хлещет. Ну так что, Валентина Петровна, ты... Да, у тебя как в сказке. Прямо сказку рассказал. А давай, как в сказке, ты нам подпишешь квартиру сейчас, и мы оставим тебя в покое. Будет все как в сказке. Так, блядь, и говоришь, что ты преступник. Если они номер два, то ты номер один. Нет, я номер два, а не номер один. Вяло как-то, но прикольно все равно. Человек-паук. Мне после этого, мне кажется, не доводили просто. Да ладно, на начало.